Зюз упал навзничь. Долгие часы пролежал без сознания. Рави стоял перед ним, когда он раскрыл глаза. Рави увидел состарившегося, поседевшего человека. Гибкая, упругая спина сгорбилась и согнулась. Гладкие белые щеки опали и обросли некрасивыми, тусклыми стали каштановые волосы. Рави еще раньше набальзамировал покойницу. Теперь он ходил по комнате, выжигая новые свечи, лил воду, отгоняющую демонов. После долгого, как вечность, молчания Зюз спросил: «Она умерла из-за герцога?» «Она умерла из-за тебя», — сказал Раби Габриэль. «Если бы я удалился с ней, — спросил Зюз, — давно бы удалился в глушь на покой, она бы не умерла?» «Она умерла из-за тебя», — сказал Раби Габриэль. «Можно говорить с мертвыми?» — спросил Зюз. Раби Габриэль содрогнулся, потом сказал: «В книге о воинстве мертвых говорится: устремите мысль к умершему, и он явится вам. Умолите его в душе своей, и он придет. Удержите его, и он прибудет. Если вы помышляете о нем с любовью или ненавистью, он чувствует это. Чем сильнее любовь, чем сильнее ненависть, тем сильнее он чувствует это. На каждом празднике, которым вы чтите умершего, присутствует он. Вокруг каждого изображения, которым вы запечатлеваете его, реет он, внемлет каждому слову, которое раздается о нем». «Могу я говорить с ней?» — спросил Зюз. Еще сильнее содрогнулся Раби Габриэль, потом сказал: «Будь чист, и она прибудет в покое. Если вольешься ты в третий мир, вместе с тобой она погрузится в волны третьего мира». Тогда Зюз умолк. Он ничего не ел, ничего не пил. Спустилась ночь, занялся день. Он не шевелился. Раби сказал: «Герцог хочет видеть тебя». Зюз не отвечал. Вошел Карл Александр, отпрянул назад. Он еле узнал Зюса, этот человек с темной грязной щетиной вокруг рта и на щеках, с некрасивыми тусклыми волосами, с ввалившимися, покрасневшими, неподвижными, слезящимися глазами. Это ли Зюз, его еврей и финанс-директор, блистательный кавалер, сладострастный идеал множества женщин? Хриплым, осипшим голосом, то и дело откашливаясь и запинаясь, Карл Александр сказал: «Надо быть мужчиной, Зюз. Нельзя зарываться в свое горе. Я видел девочку, я знаю, какова она была. Мне понятно, чего стоит потерять ее, но вспомни, сколько тебе еще осталось в жизни. Тебе осталась милость и любовь твоего герцога, пусть они послужат тебе утешением». С тихим, равнодушным, как бы замороженным смирением, некрасивый, неряшливый человек ответил: «Да, господин герцог». Карлу Александру стало не по себе от этой тихой покорности. Он предпочел бы, чтобы Зюз высказал свою обиду, а он сам, герцог, вспылил бы слегка, и потом бы все уладилось. Такой монашеский тон был ему совсем не по нутру. Как выразился Щуц, это пахло хедером и кладбищем. Смутным напоминанием о скрипучем голосе мага, о том, чего он не сказал, повеяло на него. «Довольно недомолвок. Он будет действовать напрямик». С грубоватой по-своему сердечной прямотой он сказал: «Глупо, что это приключилось как раз при мне. Как произошло несчастье, не докопается никогда и никто, будь он еврей, христианин и даже маг. Я нашел ее, когда она лежала мертвая среди цветов. Ты, конечно, заподозришь, что я виновник этого прискорбного случая. Но, по моему разумению, ты пойдешь по фальшивому следу». Так как Зюс молчал, он добавил: «Я искренне огорчен, еврей, поверь мне. Не следует почитать меня распутником, который кут-ка-кут добивается своего». «Кут-ка-кут» — чего бы то ни стоило, французский. «Понятно, я немного приволокнулся за ней, но, предугадая я это, духу моего бы тут не было. Даже руки бы не велел ей поцеловать. Пароль донер». Пароль донер — честное слово, французский. Ну, в самом деле, кто мог думать, что девочка совсем не понимает шут? С тем же тихим, замороженным смирением Зюс сказал: «Да, ваша светлость, кто мог так думать?» Карл Александр рассеянно умолк, затем, собравшись с мыслями, начал вновь: «На мой взгляд, я ничем не проштрафился перед тобой. Если ж да, прошу у тебя по всей форме прощения».